Речевое воздействие и манипулирование. Есть ли разница? То, что сказано от сердца, проникает прямо в сердце, низами. Мы в основном используем два значения слова «речь». Речь как способность говорить, общаться, выражать мысли, как возможность доносить информацию до собеседника, и речь как публичное выступление. В первом случае речь представляет собой, как говорят специалисты, психолингвистический процесс, а во втором — результат использования правил риторики и возможность донести этот результат до слушателя с определенной целью. Воздействуем. Красноречие производит сильное, но недолгое действие. Люди, которые легко поддаются возбуждению, также легко и успокаиваются. Холодное, мощное убеждение не даст такого подъема. Но если оно охватило человека, оно проникает в него, и действие его неизгладимо. Жан-Жак Руссо. Цель зависит прежде всего от той области, к которой относится наше выступление — судебное, педагогическое, научное. В любом случае, и для речи как способа выражения мысли, и для речи как выступления, можно выделить следующие ее свойства. Содержательность, то есть насыщенность мыслями, образами, идеями, чувствами, актуальной информацией. Действенность, то есть возможность влиять на окружающих, на их убеждения, направлять в определенное русло их поведения. Выразительность, то есть эмоции, богатство языка. Слушатели обычно отзываются о такой речи, как о феномене, способном создать яркие картины в воображении. Понятность, доступность, то есть ориентация на конкретную категорию слушателей. Вы же не будете одинаково общаться с воспитанниками детского сада и с командой инженеров. Понятность речи также зависит от грамотности, правильности построения предложений, логической завершенности, хорошего владения артикуляцией. Ранее мы уже говорили, что риторику часто называют наукой об эффективной речи. Эффективный значит способствующий достижению определенного результата. Ведь все произнесенное нами имеет какую-либо цель — убедить, призвать, попросить, спровоцировать, получить удовольствие от приятной беседы. Соответственно, одним из ключевых понятий риторики является речевое воздействие. Думаем, что вы уже догадались, что это такое. Возможность влиять на отдельного человека или целую группу посредством языка и речи, способствовать тому, чтобы их поведение, поступки, мысли претерпели необходимые изменения, это и есть речевое воздействие. Например, юрист призывает человека, совершившего правонарушение, признаться в содеянном, и тот искренне раскаивается и приносит извинения потерпевшим. Важный момент. В этом случае решение, подвергшееся воздействию, принимает сознательно и добровольно. На первый план выходит убеждение. Речевое воздействие бывает вербальным, от латинского «слово», и невербальным. В первом случае решающее воздействие оказывают, собственно, слова, выбор терминологии, интонация, громкость. Например, для выступающего на политическом митинге будут предпочтительны экспрессивные выражения, громкий уверенный голос, рубленые фразы. При невербальном воздействии в дело вступают мимика, жесты, особенности внешности. Так всем хорошо известно, что лектор, сидящий в закрытой позе, сложенные на груди руки, скрещенные ноги, скорее всего, вызовет меньше доверия у аудитории, чем человек, чувствующий себя свободно и раскованно, с плавной органичной жестикуляцией. Что же называется речевым или языковым манипулированием? Это такой вид воздействия, когда объекту буквально внедряются в психику нужные оратору-манипулятору идеи, установки и цели. В отличие от речевого воздействия, манипуляция действует наперекор истинным желаниям адресата. Здесь уже используется не убеждение, а в первую очередь внушение на уровне подсознания. Активно применяются разнообразные приемы из области психологии, нейролингвистического программирования. Манипулятор в большинстве случаев не чужд использования методов черной риторики. Характерно и то, что очень часто реальная цель воздействия на объект замалчивается. Подобными методами действуют представители финансовых пирамид, сектанты, адепты сетевого маркетинга. Также манипулирование используется в рекламе, в СМИ, в предвыборных политических кампаниях. Пожалуй, стоит привести примеры. Нечистые приемчики. Наверняка все вы неоднократно встречали в газетах, в телепередачах, в интернет-пространстве выдающиеся образцы речевого манипулирования. Единой их классификации не существует, но самые популярные выделить можно. Шок — сенсация. Вы не устоите на ногах, когда узнаете, сколько миллионов наворовала команда кандидатов в депутаты Петрова. Команда Петрова может быть и в самом деле нечистой на руку, но здесь главное — стиль и способ подачи. Они такие же, как мы. Все видели в газетах и на рекламных сайтах фотографии неких условных пенсионеров, рассказывающих, как они вылечили все хронические болезни при помощи чудодейственного компресса из фиолетовых ямайских лишайников. В сознание объекта внедряется стереотип. Такие же простые люди, как я, симпатичные. Наверняка зарплаты и пенсии у них небольшие. Но не будут же они врать. Враг у ворот. Оратор или корреспондент сообщает о некой угрозе, часто надуманной, для борьбы с которой, конечно же, требуются именно ваши деньги. К Земле движется космическая эскадра с Альфа-Центавры. Срочно нужен мощный энергетический щит. Опасность, кстати, может быть и вполне реальной, но значимость ее преувеличивается манипулятором до невероятных масштабов. Знаменитость рекомендует. Звезда эстрады Пупкин моет голову только нашим шампунем. Возможно, певец Пупкин и вправду любит и ценит этот шампунь, но в данном случае он уже выступает только как лидер мнений. Многие доверяют публичным персонам. Включи эмоцию. Например, лжеволонтер, рассказывая о проблемах приюта для животных, внезапно начинает так убедительно плакать, что слушатели немедленно тянутся за кошельками. Собранные деньги пойдут отнюдь не на бездомных собак и кошек. Но ведь жертвователям это знать не обязательно. Не говори всю правду. Часть информации сознательно утаивается. Например, при заманивании новых адептов в тоталитарную секту акцент делается на всеобщей братской любви. О том, что на братьев нужно будет переписать все свое имущество, манипулятор старательно умалчивает. Переориентируй это. Нужная манипулятору информация подается в связке с другой, относительно близкой по теме и очень эмоционально насыщенной. Сегодня день любви и верности. Горько осознавать, что столько детей в мире лишены семейного тепла. Кстати, сдаем по 3000 рублей на благоустройство площадки в садике. Дискредитируй это. За 1-2 дня до выборов на множестве сайтов размещается фотография, на которой женатый кандидат в мэры целуется в такси с миловидной блондинкой. А еще подробный рассказ о его похождениях. Эта информация вполне может быть достоверной, то есть манипулятор, разместивший ее, не погрешил против истины. Главное здесь — своевременность вброса и так далее, и так далее.